а следом, со всех сторон в него полетели кунаи и сюрикены со взрыв-тегами. 2,5 часа назад. Сато, вот, держи эти печати и закапай их в той области, сказал Наруто, передав в руки будущего сокомандника несколько весьма больших стопок печатей. Ребят, вы думаете, вам хватит 8 десятков взрыв-тегов? Скепсис в словах Сато можно было черпать черпаками. 8 сотен. Сколько, а? Вы вообще где и как их купили? Скепсис пропал, на смену ему пришла пришибленность в паре с непониманием. Ну, примерно штук 200 у меня уже были давно, я раньше практиковался в создании печатей чаще, и удачные сразу откладывал. Наруто, даже не замечая пришибленность Сато, ответил на его вопрос. Вообще их вполне себе могла быть и 1000, если бы не одна очень умелая в создании печати личность. Ну прости, я правда не специально. Сыка, опустив голову вниз, извинялась, стараясь не смотреть в глаза Наруто. Эх, ладно, проехали. Спустя час. Наруто, я закончил. Я тоже закончила. Отлично. Так, Сато, слушай план. Убедившись, что все печати закончились, Наруто начал вещать план. Сразу после того, как я взорву печати, начинайте обкидывать его кунаями и сюрикенами со взрыв печатями. Одолеть мы его не сможем, как бы мы ни старались, так что наша цель — как можно сильнее его вымотать. Сыка, после того, как Какаши окружат особо сильные взрывы, ты создашь клона и оставишь его там до поры до времени, чтобы он продолжал закидывать кунаями и сюрикенами Какаши. А сама присоединяйся ко мне и с помощью огня попробуешь его как-нибудь окружить, а клоны Сато будут закидывать в огонь кунаи и сюрикены. Сато, прости, но для тебя я так и не смог придумать чего-то, кроме обкидки кунаями и сюрикенами Какаши. С тобой ни я, ни Сыка не сработаны, так что пока что ты будешь на вторых ролях. В голосе Наруто прослеживалось разочарование тому, что он не смог воспользоваться всеми ресурсами для победы. Из важного цельтесь в ноги и землю под ногами, в голову мы не попадем точно, Какаши от этого будет уклониться всеми способами, а так у нас есть шанс, что он решит сжалиться над нашими стараниями и даст себя ранить. Переведя взгляд на упомянутую личность, он добавил: «Только осторожнее, не подорвите меня». После того, как огонь выйдет из-под контроля, а он выйдет, Сыка воспользуется особенность своего огня. Реальное время. Куда бы Какаши ни наступал, через мгновение земля под его ногами взрывалась. А если он находил хоть какой-нибудь островок спокойствия, в него сразу же летели кунаи со взрыв-тегами. Спустя некоторое время, мест с целой землей оставалось все меньше и меньше. Какаши прыгнул на большой кусок земли, и вокруг него взорвалось более 10 взрыв-тегов. Сыка. «Сейчас!» — крикнул Наруто, видя в этом шанс на победу. После крика Наруто на поле боя появилась Сыка. Подобравшись поближе к пламени, она подняла руки и начала излучать чакру, после чего огонь начал разгораться все сильнее и принял куполообразную форму. «Сато, давай!» После очередного крика Наруто в Какаши через пламя полетели кунаи. Но случилось то, чего, казалось, не ожидали Наруто и Сыка. Взрыв-теги начали взрываться, когда касались огня. Огонь все сильнее и сильнее разгорался. После того, как пламя разгорелось почти вдвое больше, чем было, Сыка начала кричать: «Стойте, я не смогу контролировать пламя еще больше». «Будь, Сыка, перенаправь лишнее пламя вверх и отпусти его от своего контроля». «Я не смогу, если я ослаблю контроль, оно рванет во все стороны». «Какаши-сенсей, потушите огонь изнутри, Сыка не может его контролировать». Наруто кричал в панике: «Сыка, максимально ослабь плотность». «Суитан, водяной дракон». После того, как Какаши использовал технику, он выбрался без единой царапины из бывшего эпицентра огненного купола и увидел картину. Сыка лежит на земле с явным чакроистощением. Наруто тоже выглядит усталым от использования такого количества взрыв-тегов. Один Сато стоит невредимый с кунаями в охапке. «Ребят, вы как?» Сато беспокоился о товарищах и, не зная, как им помочь, подбежал к ним. «Вроде в норме. Говори за себя, Узумаки, у меня почти не осталось чакры». Сыка возмутилась, но ее выдавала улыбка, находящаяся в шаге от Аскала. «Ура! Мы прошли!» — крикнул Сато. «Ты чего? Колокольчики-то у меня!» Последний Хатаке подошел поближе к своему возможному ученику, желая проверить, не припекло ли ему голову. Но вдруг, Какаши понял, колокольчиков-то нет. Он краем глаза заметил развеявшуюся Сыка, а следом перевел взгляд на остатки огня, который окончательно перестал гореть, а на его месте оказалась Сыка с чуть нарумянившейся кожей, как будто она сидела над огнем пару десятков минут. Оно и неудивительно, ведь в момент, когда они кричали о том, что она не могла управлять огнем, она поменялась с клоном местами, и он делал вид, что управляет пламенем, на деле только подпитывая его, чтобы оно не тухло и было похоже на то, что оно выходит из-под контроля. А сама Сайка скрылась в огне, максимально приглушая свою чакру, смешавшуюся с огнем, который ей не наносит урона, и стянула с Какаши, не заметившего ее на фоне пламени, уже чуть оплавившиеся колокольчики. «А вы в этом так уверены?» — с ухмылкой выдала Учиха, победным взглядом смотря на капитана своей команды. «А юркости тебе не занимать. Ну, Сайка, и кому же ты отдашь колокольчики?» С предвкушением смотря на Сайка сказал Какаши. «Знаете, сенсей, это особо не похоже уже на колокольчики. Крайне сомнительно, смотря на оплавившиеся кусочки алюминия, когда-то бывшие колокольчиками», — сказала Сайка. «Сами виноваты, это вы решили меня зажарить. Ну, ладно, тогда этот, Наруто, этот, Сато». После этих слов она вытащила из кармана небольшой свиток и распечатала из него колокольчик, а этот, мне. «Вы не говорили, что это должны быть именно эти колокольчики? Какаши-сенсей, почему вы молчите? Ну, ладно, вы все прошли, ура!» — крикнул Сато, а остальная двоица просто ухмылялись, слишком устав для криков. Глава 10.11. Глава 10. Сопровождение. «Эх, как хорошо, мы уже месяц ходим на миссии, по типу снять кошку с дерева, прополоть огород». Сато лживым тоном говорил себе что-то под нос, а после во все горло заорал. «Да ни хера не хорошо, я уже задрался, я хочу нормальную миссию. Чего ты бесишься? Потерпи, скоро нам дадут миссию получше». Наруто, уже привыкший к импульсивности сокомандника, даже не отрываясь от дороги, ответил на его крик души. «Да я устал ждать, нам это уже месяц почти говорят, ну все, я буду просить миссию получше». А Сато тем не менее не унимался, но все понимали, что он не решится дерзить Хокаге. «Эй, Сато, спорим на 1000 рё, что сегодня будет миссия получше?» Сайка, предвкушающая прибыль, решила поспорить с Сато. «По рукам, лишняя 1000 мне сейчас не помешает». Сато же, в свою очередь, не видя никакого подвоха, согласился. «Народ, пошли миссию брать, сенсей нас ждет у резиденции». Какаши, а точнее его теневой клон, явился на крики своей команды и позвал их к резиденции Хокаге. «Да, уже идем», — прозвучало ему в ответ два голоса. «Сегодня у вас будет первая серьезная миссия. Ну как там с деньгами?» «Да-да, Сайка, держи», — с надутыми щеками ответил Сато, передавая несколько купюр Сайка. «Ха-ха-ха-ха-м, сегодня у вас будет миссия с ранга «Сопровождение». Третий постарался сделать вид, что ничего не заметил, и продолжил. «Тазуна-сан, войдите». В кабинет Хокаге вошел мужчина с перегаром и бутылками саки на поясе. «И эти сопляки будут меня сопровождать? А они хоть себя защитить смогут?» «Смогут, да и кто на вас будет нападать? Максимум разбойники». Тазуну передернуло, но никто не придал этому значения, ведь он был пьян. «Отлично, завтра в 9 утра у ворот из Конохи». «Так точно, сенсей», — прозвучало в ответ три голоса. «Дома у Сайка». Девушка в черной футболке и шортах с черными волосами и черными как ночь глазами, и выбивающаяся из ее вида белым шарфом, сидела напротив парня в черной футболке и серых штанах с алыми как кровь волосами, и глазами цвета неба. Они продумывали план боя против Забузы и Хаку. «Но все же неожиданно, я вообще думал, что у нас версия системы без заданий», — говорила Сайка, пока Наруто обдумывал очередной план, и после того, как понял, что и он не подойдет, вздохнул и перевел взгляд на лист, на котором они расписали все возможности своих будущих противников. «Я тоже удивился, но все же обирать Сато было незачем, он все-таки наш сокомандник». На свои слова Наруто так и не получил ответа. «Я уже устала, мы тут 5-й час сидим, план придумываем. Кстати об этом, это нормально, что мы в открытую занимаемся настолько странными вещами. За тобой ведь следят, Анбу?» «Да не, уже почти месяц прошел с того момента, как за мной больше не следят, Анбу. На расстоянии около 800 метров никого нет, даже обычных жителей. Да и мы же установили барьер вокруг квартала Учиха. Сюда и Хокаге будет не так легко пробраться. Ха, помню, нам тогда такое пришлось вытворить. Мы с тобой сначала установили слабый барьер, потом еще один такой, но внутри. И только тогда ты с помощью чакры Курамы поставил самый сильный барьер, который мог. Кстати, а почему ты такой пришибленный ходил после? Может, разок в карты, а потом наконец спать?» Курама слишком уж легко согласился. «Я не против». Наруто понимал, что скорее всего они уже ничего лучше не придумают, и согласился с Сайка. Еще 1 час спустя они пошли спать. «Блин, вроде один раз сыграть хотели», — думала Сайка, пока шла к себе в комнату. «Наруто, вставай, давай уже, почти 9, мы опаздываем», — попутно одеваясь, кричала Сайка. «А, что, мы опаздываем? «Ты почему раньше меня не разбудила?» «Сама 5 минут назад проснулась». Встав, Наруто сразу же чуть не опрокинул тумбочку рядом с кроватью, в придачу стукнувшись об ее угол мизинцем правой ноги. На весь особняк главы клана Учиха раздался яростный крик умирающего кита. Сайка, скокавшая до этого на одной ноге, при этом стараясь засунуть другую в штанину, застыла, не зная, что делать, подойти и помочь, ржать или все же до конца одеться. Спустя какое-то время они оделись и на всей возможной скорости побежали к воротам из Конохи. Там их встретили недовольные взгляды. «Вы чего опаздываете? Мы проспали. Давайте, пора уже идти». Сато, секунду назад с подозрением глядевший на сокомандников, теперь уже с энтузиазмом, смотрел на выход из деревни. «Мы уже около недели идем из-за того, что нам приходится идти на скорости Тазуны», — думала Сайка, как вдруг заметил лужу. «Сайка, жарко сегодня». «Ага, дождя уже очень давно не было». В следующий миг после полученного ответа от напарницы Наруто кинул кунай со взрыв печатью в лужу. «Кац!» — прозвучал взрыв, и из лужи вылетело 2 опаленных тела. «Хорошая работа, Наруто», — сказал Какаши, рассматривая и привязывая братьев демонов из тумана, как ни в чем не бывало. «Спасибо, Какаши-сенсей. Вы идите, я вас догоню», — сказал Какаши, рассматривая братьев. «Хорошо, Какаши-сенсей». Тазуна и команда побежали дальше, а Какаши догнал и остановил их через 20 минут. «Тазуна-сан, может, вы хотите нам что-то сказать?» Тазуна начал отводить глаза и делать вид, что не понимает. Какаши вытащил кунай и спросил. «Тазуна-сан, может, вы хотите нам что-то сказать?» «Ладно-ладно». Тазуна откровенно трусил, видя Какаши или его учеников с того момента, как Наруто, не промедлив и секунды, метнул смертельный для обычного человека кунай в лужу, с 2 ниндзя без малейшего промедления. С того момента он понял, все шиноби в какой-то степени психи и садисты, и он боялся, как бы они за ложь не сотворили с ним чего похуже, чем с теми ниндзя. «На меня охотится Гата. Он зарабатывает на том, что перевозит с берега на берег товары». С каждым словом Тазуне становилось все страшнее и страшнее. «А я строю мост, и это для него упадок и значительный, я вам скажу». Вот он и решил, что если от меня избавиться, то убыток ему не грозит. «Вы ведь понимаете, что это миссия не С-ранга, а вполне себе Б-ранга, ведь на нас могут напасть шиноби», — сказал Какаши. «Будь у меня в команде кто-то другой, а не эта троица, я бы, не задумываясь, отказался. Но я все же спрошу, ребята, вы хотите продолжить миссию? Если вы откажетесь, то эта миссия не будет внесена в вашу статистику. Пожалуйста, не отказывайтесь, у меня есть дочь и внук. Если вам меня не жалко, то хоть их пожалейте», — давил на жалость мостостроитель. «Я остаюсь, и я тоже», — прозвучало 3 голоса. А Тазуна, услышавший это, сильно обрадовался. «Ну тогда побежали дальше», — сказал Какаши. Через полдня они подбежали к берегу, где их уже ждал лодочник, что переправит их на остров. Когда они приплыли на остров, отойдя от берега, Какаши почувствовал взгляд. Он кинул в ту сторону кунай, но там оказался простой кролик. Через еще несколько минут Какаши резко вскрикнул. «Ложись!» В дерево перед ними влетел двуручный меч. На него приземлился высокий мужчина с перебинтованной шеей и половиной лица, в черных штанах и черной майке. «О, да тут у нас великий копирующий ниндзя», — сказал мужчина с мечем, который уже взял в руки. «Меня зовут Мамачи Забуза». «А во, да ты молодняк выгуливаешь. Мы уже шиноби», — крикнул Сато. «Шиноби, говорите? Шиноби — это идеальные машины для убийства. Хотите, скажу, почему туман прозвали кровавым?» Больше утвердил, чем спросил мечник. «Потому что после конца обучения ты должен убить кого-то из своих одноклассников в качестве подтверждения, что ты готов стать шиноби. Меня прозвали демоном скрытого тумана за то, что в своем выпуске я единственный выживший. Я убил их всех». Сато на это не смог сказать и слова. Какаши же сказал охранять мостостроителя и пошел на Забузу. Наруто и Сайка побежали вслед за Какаши, а Сато сказали охранять Тазуну. А он был и не против, жить ему еще хотелось. «А во, а молодняк то смелый, но глупый», — произнес Забуза и начал быстрый натиск от лица Наруто Узумаки. «Забуза меня очень удивил. Я не мог его заметить при помощи своей способности обнаружить кровь, пока тот не подобрался ко мне на расстоянии 90 метров. После того, как я и Сайка побежали к Забузе, Какаши вдруг пропал из поля нашего зрения и появился за Забузой. На это тот начал размахивать обезглавливателем, как одноручным клинком. Сайка под видом того, что складывает печати при помощи особых перчаток, на которые я нацепил несколько кремниевых пластинок для создания искры, использовала рев огненного дракона, раздув мельчайшую искру до немалых размеров огненного смерча, и начала пытаться взять Забузу в кольцо огнем, но тот преспокойно тушил его. Какаши, воспользовавшись тем, что Забуза был занят тушением огня, и решил на него напасть. Забуза же спокойно отбил все удары Какаши, попутно нанеся ему несколько порезов. А я, наконец, закончив с раскладкой печати и раскидкой железа с печатями под видом промаха, резко взорвал все и тут же крикнул: «Сыка, она правильно поняла меня и взяла Забузу в пламенный купол. Хо-хо-хо, а вы неплохи». Позади Какаши появился Забуза. Сыка было больше незачем держать купол, и та разобрала пламя на сконцентрированные клинки пламени, переместив их себе за спину. Там оказался всего лишь водяной клон. Он в этот же момент превратился в брызги и расплылся по земле. Какаши снял таки наконец свою повязку с глаза. «Ну, наконец ты признал меня, копирующий ниндзя, Хатаки Какаши». Забуза столкнулся с Какаши в рукопашном бою. Забуза наносил быстрые и точные удары, а Какаши в ответ наносил зеркальные удары. В один момент Забуза понял, что он просто отражает его действия. Для проверки он отпрыгнул и сложил какую-то печать, Какаши тоже ее сложил. Но после этого Забуза решил помериться силой и начал складывать какие-то печати. В какой-то момент Какаши резко ускорился и закончил складывать печати быстрее Забузы. Суитан, водяной дракон. В Забузу понеслась большая волна, сформировавшаяся в голову дракона, снесшая с пути Забузы, не успевшего сложить последнюю печать. После того, как вся вода ушла, мы увидели еле стоявшего на ногах Забузу, и мы бы обрадовались этому, но Какаши был не в лучшем состоянии. Конец отлица Наруто Узумаки. Через мгновение после того, как все увидели еле стоящего на ногах Забузу, в него прилетело несколько синбонов. «Большое спасибо за то, что вы ослабили бдительность этого Нукинина», — сказал неизвестный ниндзя. «Худой, невысокий, наш Сыка-ровесник». Это был Хаку. Сыка уже хотела на него напасть, но Какаши остановил ее, дав тем самым неизвестному исчезнуть с телом мечника. Как только неизвестный исчез, Какаши вырубился. Глава 11. Встреча. Я проснулся от того, что почувствовал сладкий запах. Я пошел в его сторону и вышел на кухню. Там была дочь мостостроителя, Цунами, она что-то готовила у плиты. Это была взрослая женщина с черными волосами, длинной юбкой и розовой футболкой. «Здравствуйте, Шиноби-сан. Вы уже проснулись?» «Ага, а где Какаши-сенсей и Сейка-сата?» «Ваши напарники тренируются, а сенсей сейчас восстанавливается, он недавно выходил, сказал, что даст какое-то указание в тренировке и вернулся». Чуть отведя взгляд, будто вспоминая что-то, сказала Цунами. «Спасибо, я тогда пойду к ребятам и присоединюсь к тренировке». «Хорошо, заодно скажите им, что через час ужин будет готов». «Конечно». С мыслями о том, как мы будем побеждать Забузу и Хаку, я направился к своим напарникам. «Сегодня уже второй день, как мы здесь находимся. Вчера на тренировке мои печати в подсумке взорвались. Это было очень больно. Хотя нет, это было очень больно, я думал, мне ногу оторвет. Повезло еще, что большая часть осталась в вещах, а у меня была только пара, и подорвались они, не нанеся никому кроме меня урона, разве что материального, так как в той кучке с вещами была запасная одежда, а по итогу там остался только кратер размером с несколько метров в диаметре. И почему они взорвались? Они ведь должны были реагировать только на мои всплески чакры. Вот так я и дошел в мыслях о недавнем инциденте, до места тренировок. Там меня ждали Сата и Сыка. «Ты уже пришел? Я думала, ты сегодня вообще с кровати встать не сможешь. О, Наруто, давай присоединяйся к нам, я тут учусь по деревьям ходить». Цунами-сан просила передать, что через час ужин будет готов. «Я уже умею, и ты туда же», — пробурчал Сата, а после с решимостью глянул на дерево и, сломя голову, побежал, пытаясь по нему взбежать. Это у него, на удивление, вышло вполне хорошо. Я с Сыка на это пару недель любили, а он почти обучился этому за полдня, хороший же у него контроль. «Эй, вы двое, час уже почти прошел, пора на ужин». Это была Сыка, отошедшая к дому Тазуны, оставив обучение Сата на меня. «Уже иду». «Я тоже». Я и Сата отправились вслед за Сыка. Когда мы пришли к дому Тазуны, уже начинало темнеть. Мы сели за стол и все начали болтать о своем, но ближе к концу, мы с Сыка и Сата начали обсуждать план против Забузы и неизвестного Айнина, ведь мы были уверены, что они работают вместе. Айнины должны уничтожить тела предателей на месте, дабы не терять время и не рисковать, за неповиновение могут и понизить. «Зачем вы так стараетесь? Вы ведь все равно проиграете», — разнесся детский крик на всю комнату. «Даже если вы сможете победить одного, Гата наймет еще больше врагов, и вы не сможете победить. Пусть хоть 1000 наймет, всех перебью. Пусть нанимает, сожгу всех». Прозвучал два голоса в унисон. На ответ Наруто и Сыка, Инари только сильнее разозлился и сказал: «Думаете, вы первые? Нет, уже многие хотели встать против Гата, но они все мертвы». После этих слов Инари убежал в свою комнату, громко хлопнув дверью. Цунами уже хотела отправиться и наругать сына, но ее остановил Тазуна и покачал головой, говоря, что не надо. «Вы уж простите Инари, у него есть причины так думать. Начало истории Тазуна. Однажды он гулял вместе со своим питомцем, и у него его отобрали задиры. Он не хотел отдавать его, те в ответ кинули щенка в реку, сказав: раз он так ему дорог, то пусть идет и спасет его. Он не мог решиться, так как он не умел плавать, на что дети толкнули его в воду, и как бы странно это ни звучало, но именно в этот момент щенок научился плавать, а Инари остался тонуть. Дети, поняв это, быстро разбежались. Тут его заметил Кайза, за короткое время он сблизился с Инари и Цунами, в итоге став нашим официальным членом семьи. Голос Тазуны становился все более скорбным. Однажды был очень сильный шторм, но Кайза смог защитить деревню и стал ее героем. Чуть позже объявился Гата, он убивал всех, кто был против него. Кайза был одним из таких. В итоге Гата убил его и использовал как пример для тех, кто был против него. С того момента Инари стал очень замкнутым. «Это многое объясняет», – пробубнил Сато. «С момента, как мы пришли, прошла уже неделя. Законом уже светало. Сегодня, по идее, должны напасть Хаку и Забуза. Наруто, давай, идем. Сегодня твоя очередь охранять мост. Пока Сыка и Сато спали, я с Какаши отправились на мост. Наруто, а зачем тебе этот свиток?» «Да так, для любителей кидаться всяким». В один момент на мост опустился туман. Какаши скомандовал, чтобы все рабочие ушли с моста, а я послал вызов Сыка, чтобы позвать ее. Хоть в квесте и было указание одолеть Забузу, там не было точного времени, а я и Сыка точно не помнили, когда он нападет. После того, как все покинули мост, в нас полетел меч. Опять, от лица Сыка Учиха. Только получив вызов от Наруто, я сразу же направилась на мост. Прибыв туда, я наблюдала очень странную картину. Забуза бегал за Наруто и: «Отдай меч, Суа!» «Пошел, Най!» Я и Какаши наблюдали за этим с полной готовностью броситься в бой. Спустя несколько минут беготни, свиток, с которым бежал Наруто, разорвало. «Ска, слишком много чакры в мече. Я даже не поняла, как это произошло, но Наруто и Какаши поменялись местами. Какаши сразу же открыл свой шаринган, и перед нами появились два человека. Первый был, понятное дело, Хаку, но вот второго я здесь увидеть не ожидала. Какая прекрасная ночь. Луна светит, листва шелестит, вдали стрекочет сверчок. По таким ночам такие дети, как вы, горят в аду». Прозвучала до боли знакомая фраза. Глава 12-14. Глава 12. Привет и пока. После того, как я услышал почти до физической боли знакомые мне фразы, Кимимару, а это был именно он, достал из своей руки кости, напал на Сыка. Хаку, видимо, остался на меня. «Ну что ж, начнем. Стоп, а чем мне биться? Все мои печати испорчены, а кровь я использовать не могу. Демонические ледяные зеркала. Писец котенку. От лица Сыка Учиха. Кимимару разделил меня и Наруто. Удар крылом огненного дракона. Я ударила по горизонтали с целью сбить его с ног. Но он вдруг пропал и появился передо мной, замахнувшись своей костью. Я попыталась заблокировать его с помощью куная, но он разрезал его как раскаленный нож масло. Пройдя в сантиметре от моего лица, его кость остановилась, и Кимимару отпрыгнул от меня. Поняв, что так легко мне его не одолеть, я создала с помощью перчаток множество искр и разожгла их, создав из них что-то наподобие лезвия. Взяв одно из лезвий, я начала атаковать Кимимару. Пылал огонь, сверкали кости, а два ниндзя сражались друг с другом. С одной стороны стоял мальчишка лет 14 с белыми волосами, со стороны совершенно неострыми лезвиями из кости, с другой девочка примерно на пару лет моложе с шарфом из белой чешуи. Она держала в руках лезвие из пламени, а по бокам от нее парило 4 лезвия из такого же пламени. Они рассекали воздух и блокировали удары от мальчика, восполняя разницу в опыте фехтования. Удар, еще удар. Они столкнулись в противостоянии. Парень был весь изранен. Из его рта текли небольшие ручейки крови. Вдруг они услышали крик. Они оба оглянулись и увидели страшную картину. Облако из кровавых лезвий кромсали ледяные зеркала, а мальчик с такими же кровавыми волосами стоял на коленях, с задранной вверх головой, и истекал кровью. Спустя мгновение одно из зеркал разбилось, а за ним последовали и остальные. После того, как весь купол был разбит, появился человек с треснувшей маской. Маска развалилась на две части. За маской было миловидное лицо, на нем ничего не отражалось. В этот момент прозвучал протяженный крик птицы. Миловидное лицо исказилось в ужасе, и мальчик исчез, и появился перед мужчиной, который был схвачен собаками. Еще мгновение, и сердце мальчика было бы пронзено, но этого не случилось. Кимимару сбил Хаку с ног, валя его на землю, и отводя костяным лезвием искрящуюся молниями руку. А рядом с ними стоял последний из его команды генинов, с удивленным лицом. Он только прибежал. Собаки, удерживающие за бузу, пропали. Какаши покатился по земле, кое-как сгруппировавшись. На мост опустилась тишина. Мамачи Забуза пал. Его меч торчал, воткнутый в мост в 10 метрах от него, разломленный на две части. Тело рухнуло на землю. Какаши все-таки попал, нижняя четверть торса Забузы отсутствовала. Рядом с ним на коленях стоял, смотря сквозь пальцы рук, на явно смертельную рану, последний член клана Юки. По правый бок от него стоял Кимимару, только недавно спасший ему жизнь. Почему-то все затихло, никто не нападал. В тишине послышались шаги со стороны начала моста. Со спины к двум наемникам подошел коротышка, за его спиной следовало около сотни головорезов. Два подростка были убиты горем, подпуская коротышку слишком близко. «Эй, Забуза, ты даже с детьми справиться не можешь, ты не выполнил свою работу, ничтожество!» Толстый коротышка пнул тело с еще теплящейся внутри жизнью. Забуза закашлялся, силясь вздохнуть. «Вот, так мне нравится гораздо больше. Как же меня выводил из себя твой надменный взгляд. Думаешь, раз ты шинобитый бессмертен, такую цену заломил, что я чуть не приказал самураям там же тебя и твоих учеников прирезать. Остановил меня только ценник за твою голову и знание того, что в конце концов ты все равно умрешь. Ты еще что за хмырь?» Клак Генина был уже вблизи Гата. Выстрел. Пуля попала в правое плечо Сата, заставляя его упасть рядом с коротышкой в агонии. ТЦ. Еще один. Ну ничего, все равно вы все умрете. Для меня изначально не имело разницы, вражеские вы шиноби или нет. Все вы должны были умереть на этом мосту. Что? Юки обернулся, в его словах бегали убийственные нотки. Но Гата их не слышал. Что слышал, никчемный шиноби? Вы должны были здесь поубивать друг друга, и мы бы пришли и добили вас. Гата ничего не понял, его голову пронзили десятки синбонов. Послышалось два выстрела, а следом, медленно, голова сползла с плеч, приземляясь рядом с двумя половинками пуль на мосту. Шиноби Листа, не вмешивайтесь и вы останетесь живы, пока что. Леденящий пар разошелся от Хаку. Он бросился вперед, почти сразу раздались звуки падения тел. За ним побежал и Кимимару с двумя костяными лезвиями. Они резали, они пронзали, они истребляли все, что движется. И вот остался только один, наследом и его не стало. Кимимару помог Хаку дойти до Забузы. Юки истратил слишком много чакры в пылу ярости, надо признать, в первой ярости в его жизни. Забуза был еще жив, но ненадолго, в лучшем случае еще около 20 минут, и мечник покинет этот бренный мир. Осев рядом с Мамачи, Хаку зарыдал. Видя печаль своего подопечного, мечник начал свою последнюю речь в этой жизни. «Хаку, знаешь, ты был мне одним из самых дорогих людей, ты и Кимимару. Изначально увидев вас сидящих вместе на том мосту, я не хотел вас брать с собой, но, все же, вы отправились со мной, вы избрали для себя судьбу шиноби-наемников, вы получили возможность и отточили свою силу, вы были ранены, вы радовались, вы грустили, но все равно, вы шли следуя своей воле. Вы, ты Хаку и ты, Кимимару, когда я наблюдал за вами, сердце мое билось до ужаса громко, и вот теперь я полон радости, хоть и покидаю вас. Вы прошли, я поздравляю, вы полноправные шиноби». Кое-как, Зауза потянулся в свой подсумок, вытягивая оттуда два протектора. На первом протекторе, смутно, можно было разглядеть очертания двух парных клинков. Второй протектор был расписан так, словно стекло, покрытое изморозью. Из глаз Кимимару хлынули слезы, он протянул руку, забирая свой протектор. Хаку последовал его примеру, трясущимися руками забирая заслуженный подарок. «Я счастлив, счастлив, что встретил вас, что вы последовали за мной, что вы не ушли, когда я предлагали. Но теперь я покидаю вас с улыбкой и радостью на сердце, будьте же и вы счастливы». Мы были счастливы проводить эту пусть и сумбурную, но веселую и яркую жизнь. Так улыбнись напоследок, так же как и наш названный отец, улыбнись, Хаку. проведем нашего отца с улыбками, пусть по нему рыдает чакра, мана, риацу, но мы будем улыбаться. Ударные потоки названных энергий покинули тело Кимимару. Воистину, прекрасные дети. От лица Кимимару Кагуя. Вы двое, подойдите, мне нужно вам сказать пару слов. Говорил я, указывая на Наруто, и как я понял Сыка. Хаку еще рыдал, над телом отца, рыдал, но он улыбался. Голову все еще не покидали мысли о моей вине. Я ведь знал, чем все это кончится, но все равно допустил. Не смог защитить. Дождавшись, пока двое подойдут ко мне, я задал вопрос, предварительно активировав полог тишины. Вы двое, вы ведь игроки, ты тоже, скорее утверждал, чем спрашивал Наруто. Да, я тоже игрок, хотя не совсем, у меня лишь огрызок от той системы, которую считают системой игроков. Я свое в этом мире уже отбегал. Вскоре я кану в небытие, ведь вернуться мне некуда. Моя душа повреждена. Знаете, я вовсе не хороший человек. Я заботился о себе или близких мне людях, но спокойно плевал на всех остальных. Раз за разом я спасал ее и себя, наплевав на все остальное, но однажды я не смог и пал в бездну. И вот теперь я стою перед вами, не живой, но и не мертвый, в шаге от забвения. И под конец своей жизни я бы хотел сделать что-то новое, доселе не сделанное мной. Девчонка, ты можешь манипулировать, но не можешь создавать огонь. И ты неплохо фехтуешь, так что вот держи. Я вытащил из пространственного кармана меч в ножнах красного цвета с несколькими вкраплениями желтого. Имя этого меча — Пламенное приключение. Он способен создавать пламя и дает своему хозяину полный иммунитет к жару. Парень, я не знаю, в чем ты хорош, так что вот, я отдал Наруто ключи странной формы. Это ключ для портала, ты можешь его использовать в любой момент, и он создаст портал в один из знакомых тебе миров, но будь осторожен. На этом все, мне бы хотелось напоследок пообщаться с Хаку. Не дожидаясь ответа от двух коноховцев, я развеял полог тишины, вскользь взглянув на Хатаке, настороженно наблюдавшего за мной. Осторожно я подошел к названному брату. Положа ему на плечо свою руку, я опять активировал полог тишины. Юки сразу дернулся, почувствовав мое заклинание. Он знал, что это значит. Я использовал его только для чрезвычайно важных ситуаций, а также он знал, что вскоре я умру. «Нет», – прошептал он. Я отвел взгляд. «Настало время, ты уж прости, что я покидаю тебя в такой момент. Нет, напоследок я хочу подарить тебе твой подарок. Нет, вот, эту маску я сделал из своей кости». Немного пошаманил, и теперь она весьма эластична. Белая, похожая на обычную тканевую, маска оказалась в моей руке, протянутой к Хаку. Нет, все, что у меня было, я отдаю тебе. Магический круг появился меж нами, и через десяток секунд исчез. Управление в нем интуитивное, ты разберешься, не сомневаюсь. Нет, потоки чакры, манаириацу, как она называла духовную силу, раздающиеся на несколько километров, окончательно опустошали мой, казалось, такой колоссальный резерв. А и еще, не нападай на эту команду из Конохи. Ну, излишне весело сказал, я сделал все, что хотел, так что мне ни о чем жалеть, хотя стоп. Я повязал на лоб повязку, подаренную человеком, ставшим мне отцом. Теперь точно все. Прощай, мой непутевый младший брат, прошу, как я, не меняйся, будь верен себе. Слезы все же просочились. Брат. Кимимару в одно движение вскочил, обнимая меня, но в тот же момент мое тело выдало последний импульс энергии, рассеявшись. Конец от лица Кимимару Кагуя. По мосту раздался шепот, медленно перерастающий в крик души. «Я проведу тебя с улыбкой, Кимимару. Пусть чакра ревет по тебе, но я буду улыбаться». Ударные потоки чакры раздались по мосту. Глава 13. Перед другим миром. Все молчали, кто-то в недоумении, кто-то в сочувствии, а кто-то был просто без сознания. «Да-да, Сата, это мы про тебя». Нашего сокомандника окончательно вырубило. Еще прощание Кимимару с Забузой, а прощание Хаку не дало ему и шанса очухаться. Сейка подошла к Хаку и сказала: «Давай мы поможем похоронить их». Хаку же, в свою очередь, на мое удивление, согласился. Их смерти по нему ударили очень сильно. Он надел белую тканевую маску, народ, протектор, подаренный ему Забузой, на голову и еще один протектор, что до этого был у Кимимару, на шею. Шатаясь, он кое-как взвалил на себя тело мечника тумана, но было ясно видно, еще шаг и он упадет. Не давая этому случиться, Сыка, как предложившая помощь, первая оказала ее. После уже и я присоединился, выкапывая две могилы. Изначально я думал, как это сделать, но после вспомнил о уже продемонстрированной мной манипуляции кровью и создал лопату. Кинув такую же сейка, я перевел взгляд на Хаку и хотел было вручить ему такую же, но увидел, как он несколькими быстрыми движениями расколол только созданное зеркало из льда, придавая ему форму, отдаленно похожую на штыковую лопату. И только Какаши ничего не делал, наблюдая, он не мог подойти к Хаку, все-таки что ни говори, а именно он нанес последний удар. Уже через час мы закончили. В могилу Кимимару положили его кости, что остались после боя, их было на удивление очень много. Разве что лезвия, которыми он сражался с Сыка, забрала себе моя напарница. Хаку от себя оставил в могиле левую часть своей керамической маски, расколовшейся в бою. В могилу Забузы отправился его труп и правая половина маски. Уже закопав, мы воткнули в небольшой бугорок его меч. После похорон Кимимару и Забузы мы здесь еще находились около полутора месяца. За все это время мы ни разу не видели Хаку. В один день я задал вопрос Сыка. «Сыка, как думаешь, почему Хаку не напал на нас?» «Это было действительно странно, мы виновны в смерти его наставника, а Адгжи, возможно, ускорили кончину Кимимару, а он не то что не напал, так еще и принял нашу помощь». Но ответа я не получил, так как она метнулась ловить очередного свалившегося строителя. С того момента, как мы предотвратили первый такой случай, что-то они стали происходить слишком часто, и мне это не нравится. Может, при помощи крови расставить что-то вроде сети под мостом, или барьер какой. За неделю до ухода в Коноху я обнаружил иллюзорный барьер. Это была весьма неожиданная находка, но не скажу, что неприятная. Так я думал. «Наруто, давай наконец используем тот ключ, я хочу в другой мир». Сыка уже который день мне выедала мозги с желанием найти приключения на мягкое место. «Нет, не забывай, что мы можем наткнуться на врагов сильнее себя». А я уже в какой раз отказывал ей. «Ну тогда давай пошли тренироваться». «Ну а я по-твоему, зачем тебя веду в лес?» Сделав вид, что не заметил наигранно испуганный и удивленный взгляд, брошенный ей на меня, как бы подразумевая: «Неужели ты и вправду стал интересоваться противоположным полом?» Продолжал: «Я недавно здесь тренировался и обнаружил барьер. Пробираясь сквозь кусты, я не мог понять, где же то место. О, вот и он. Ну тогда погнали». Настроение Сыка моментально сменилось, и мне показалось, что в ее глаза полыхнуло пламя. Или не показалось. Системное оповещение. Пам-парам-пам-пам. «Поздравляем, вы нашли барьер. Войти?» «Да». «Нет». «Да». «Да». Войдя в барьер, мы увидели скелета 10 уровня. Это было плохо. Я полоснул себя кунаем по руке, из хлынувшей крови создавая лезвие. Сыка хотела тоже сделать себе лезвие из искр, но это ей не позволило отсутствие перчаток, которые она сожгла в бою с Кимимару. С них все время стирается фуинжера стойкости. «Используй пламенное приключение». «Точно, спасибо». В руках у скелета был короткий кинжал и круглый щит, с виду ничего стоящего, как же я был наивен. С помощью на вид хлипкого щита он спокойно блокировал мои удары. Повезло, хоть я был не один, и пока я отвлекал скелета, Сыка крамсала его со спины. Удар, удар, еще удар, и наконец скелет умер. Я и Сыка сразу взяли по 12 уровню. Ну наконец, я уже стал бояться, что наш уровень застынет. Недавно с животных леса смерти опыт нам стал резаться на пару порядков. «Сейка, в следующий раз бей по щиту, ты его сжечь можешь». «А, ой, прости, я даже не подумала». Она почесала рукой затылок и отвела взгляд. «Ха». Вздохнув, я неосознанно повторил жест Учихи. «У нас проблемы, если тут рядовые скелеты 10 уровня, то у нас большие проблемы, ведь я не могу их почувствовать, у них нет крови». Больше всего при появлении скелетона я удивился тому, что мой радар вообще его не видел, а ведь я специально держал его включенным. «Кстати о крови, а как ты перед Какаши оправдывался о манипуляции кровью?» «Тот разговор был для меня сложноват, ведь я совершенно не думал о подобном развитии событий, вот и наплел первое, что на ум пришло. На ум мне пришло на удивление логичное объяснение. Я втирал ему про пробуждение генома. Я делал ставку на то, что Узумаки уж очень сильно ценили свою кровь, и пару примеров пробуждения геномов в предсмертных ситуациях». «Предсмертных? А по мне так ты вполне себе нормально выглядел». «Ага, у меня осталось меньше 10 хп, я вообще без понятия, почему мог стоять на ногах. Сильно тебе досталось. Я выжил только благодаря Куроми и его чакре. Если бы не он, то наш мир лишился бы еще одного попаданца. Никогда бы не подумал, что скелеты могут быть настолько разумны. Они раз 15 делали на нас засады и заходили со спины. Ну а босс, за которого здесь был Лич, чуть ли не стоил нам жизни. Он мог вызывать себе миньонов, которых могло быть далеко, нет, не так, далеко за сотню. Я раз уже использовал кровавый туман. Это та способность, которой я сломал все зеркала Хаку. Я расщеплял кровь до состояния тумана, и вся зона, в которой находится туман, попадает под удар, ведь в любом месте может сформироваться лезвие, или чего-нибудь еще. Минус этого навыка в том, что на определенный радиус больше одного лезвия или нескольких синбонов, кунаев и сюрикенов, вызвать не получится, ведь кровь не бесконечна. Ну а Сыка чуть мозг себе не спалила, управляя 20 клинками из пламени за раз. Но наши мучения были вознаграждены. Сыка взяла 16-краткое уровень, а я 15-краткое. Никогда больше не зайду в этот барьер. Я и так не любила скелетов, а теперь я питаю к ним обоснованную, абсолютную ненависть. Прохрипела Сыка, стоя на четвереньках у места гибели лича. Это подтверждает нашу слабость. Мы еле-еле справляемся со скелетами. А представь, если когда мы используем ключ, мы попадем в Блич, в разгар битвы с Эйзином, или в One Piece, прямиком в Маринфорд, или в того же Наруто, но во время четвертой войны. Перечислял я возможности одна хуже другой. Страшно, мне тоже. Глава 14. Мир синехвостой кометы. С момента боя на мосту прошло уже немало времени. По моим расчетам, вскоре начнется экзамен на Чунина. Все эти дни проходили в тренировках, походах по барьерам и ежедневных миссиях Д-ранга. Стыдно признаться, но я стал от нетерпения и нехватки адреналина в крови и всепоглощающей рутины ерзать на месте, что уж говорить о Сыка, которая разве что не прыгала на месте. Вот так, однажды словив себя на мысли о согласии на спарринг с Учихой, я понял, нужно что-то делать. Конечно, я уверен, что мы не сможем бегать от Эйзина или Адмирала, но будем честны, я никогда в обратном, уверен, не буду, слишком уже далеко до их уровня. Я и Сыка уже взяли по 23 уровню, и сегодня я планировал, наконец-таки, использовать ключ. Наруто, ну давай, не тяни, используй. Сыка с предвкушением смотрела на то, как я достал ключ и, прочитав инструкцию в описании, вставил ключ в воображаемую скважину в воздухе. Как только я его провернул по часовой стрелке, ключ со звуком открывающегося замка исчез. Да-да, готово. Системное оповещение. Пам-парам-пам-пам. Поздравляем, вы нашли межмировой портал. Войти? Да. Нет. Да. Да. Отлиться ее от Асака. С момента, как я начал охоту на способности, прошло уже почти 4 месяца. Сегодня в полдень на моей карте появились два очень странных значка. Они очень выделялись на фоне множества красных маркеров своей белизной. Логично, что как только я их увидел, у меня появилось предчувствие, но не страх, слишком я был уверен в своих силах. Я сразу же направился в их сторону, чтобы узнать, что же это за люди, и какие у них способности. Сейчас передо мной стоят два подростка, явно не подходящих по возрасту для владельцев способностей. Однако карта и чуйка недвусмысленно указывали на них. Одна из них смотрит на меня с выпученными глазами, но чуть позже, переводя никуда в никуда, следом расплываясь в хищной улыбке. Второй явно был удивлен и посматривал на меня с опаской, словно сканируя. Я был не удивлен этому, в узких кругах я уже давно известен. Решив не церемониться, я сразу использовал кражу. Вы когда-нибудь чувствовали, как бетонная стен со скоростью не менее 100 км в час в вас врезается? Я вот почувствовал, и это жуть как больно. А-а-а. Скрючившись на земле, я закричал, голова раскалывалась, все тело ломило. В этот момент парень начал говорить: «Ю, даже не надейся, ты не сможешь своровать наши способности, даже если сможешь вселиться». Мысли метались, голова трещала, но я все еще мог говорить и понимать людскую речь. «Откуда ты знаешь мое имя?» «Мы много чего знаем», — загадочно проговорила девочка. Ее черные радужки глаз сливались с зрачками, и словно этого было мало, она чуть выдвинула незамеченную ранее катану на поясе, заставляя меня вздрогнуть. «Да докажите». На свои слова я услышал ответ от девочки. «Хорошо, ты Ю Атасака, член студсовета в школе для одаренных способностями. Твоя способность — это вселиться в людей на 5 секунд, и если у них есть способности, то ты сможешь их своровать». Парень с комплексом младшей сестрички, который ради ее спасения обернул время вспять, способностью, которую забрал у старшего брата, который из-за этой способности ослеп. «Ты потерял глаз, и из-за этого не смог вернуть время вспять, дабы спасти Кумагами и Наа, в итоге Кумагами умер. Ты что несешь?» Я был не на шутку перепуган. «Она то, что никто не Омгзанть, Никто кроме меня. Откуда ты знаешь это все? На этот вопрос решил ответить парень. Ты ведь думал о том, что есть другие миры? Он начал говорить, оказалось, никак не связанным с сейчасшней ситуацией. Так вот, они есть, и их миллионы и миллиарды. В одних есть небольшие отличия, по типу изменения имен людей или животных, а в других изменения настолько большие, что даже понять, что это одно из отражений какого-то мира, уже не сможешь. Мы наблюдали за одним из твоих отражений в другом мире. В том мире время ушло далеко вперед того момента, на котором сейчас ты. Из чего я должен вам поверить? Наученный горьким опытом, что даже, казалось бы, невинные дети могут и врут как профессионалы, я не стал доверять столь безумным, Слава. Не веришь? Разумно. Видимо, способности еще не начали варить твои мозги, ответила девочка. Головная боль кое-как стихла, только для того, чтобы вернуться вдвойне с моим криком. А, в смысле варить мозги? Парень стрельнул глазами в девушку, а та как-то замялась. Да хватит кричать, я сейчас все объясню. Но давай сначала мы познакомимся по-нормальному. Меня зовут Наруто, это Сыка. Ну, мое имя вы уже знаете. Я Юэта Сака. Больше обеспокоенный странной фразой девочки, я на автомате представился и с напряжением спросил. Ну что вы там говорили про способности и мои мозги? После еще одного злого взгляда на Сыка, Наруто продолжил. В будущем ты соберешь все способности, но в один момент твой мозг не сможет выдерживать такое напряжение, и будет вариться от перенапряжения, ты потихоньку начнешь сходить с ума и потеряешь память. Что? Но что мне делать? Эти слова не на шутку меня испугали, так как что-то похожее на то, что он написал, уже случалось. Я тогда решил поспать, и очнулся уже перед пользователем способности, я тогда не на шутку перепугался. И если они говорят правду, это значит, что у меня большие проблемы. Увидев мое состояние, Сыка сказала фразу, после которой в глазах мальчика можно было увидеть то, что, как и сколько он ей обещает за это. А именно, мы можем тебе помочь. От лица Наруто Узумаки. Когда мы очутились в другом мире, я увидел таймер в двое суток. Спустя несколько часов, как мы попали в этот мир, перед нами появился сам одноглазый жнец. Стоит закупиться скотчем здесь, дабы заклеить одной Учихи рот. Мне пришлось говорить о других мирах, все же история о том, что я и Сыка наблюдали за ним в другом мире, звучит лучше, чем то, что его жизнь это какое-то аниме, и сказал, что там он ушел далеко вперед. Я пожалел, и пожалел быстро, когда он не поверил нам. Пока я размышлял, что все-таки стоило заклеить рот одной слишком болтливой дамочке, Сыка похвалила его за осторожность, и сказала о том, что его мозги должны будут свариться из-за способностей. После грозного взгляда на Сыка, мне пришлось объяснять. В конце моего объяснения он перепугался, и Сыка, рот который мне следовало хоть как-то заклеить на время нашего разговора, сказала, что мы можем помочь. Но он согласился и даже пообещал нам что-то взамен. Что ж, Сыка, живи, пока что. После его слов в моей голове появилась очень интересная идея. Я думаю, если мы прокачаем защиту твоего разума, то он выдержит. Но я бы хотел, чтобы ты отдал мне несколько способностей. Недавно я шерстил аукцион и нашел две интересные вещи. Сфера извлечения навыка ценой в 50 кс 5 кд и сфера копирования навыка ценой в 250 кс 25 кд. Достав блокнотик из инвентаря, я сказал ему записать все способности, которые он получил. Среди них были несколько интересные мне и Сыка, а именно, восстановление любого количества крови в организме в обмен на питательные вещества или выносливость. Для обычного человека эта способность особой пользы не дала бы, но вот для меня, она открывала очень интересные возможности. Был еще пирокинез, хотя он был не в том представлении, в котором мы привыкли, оно сжигало выносливости не слабо так, но для Сыка искорки небольшой хватит, чтобы создать огненный смерч. И способность на невидимость, думаю, ее вполне можно и прокачать, если не через тренировки, то с помощью системы, так точно. Обведя нужные мне способности, я сказал, вот, я меняю вот эти способности на улучшение защиты разума. И предвижу твои возражения, мы в этом мире только на 3 дня, и нам нет смысла пытаться что-то захватывать или что-то наподобие того. Понятно. Он посмотрел на меня странным взглядом, но продолжил. Я могу отдать все способности, кроме невидимости. Мне она самому нужна. Но как вы вообще собрались защиту разума на меня ставить и способности забирать? Понятно, ладно, тогда хватит и тех двух. Ну а способности мы заберем с помощью сферы извлечения, сейчас покажу. Сыка, дай мне все свои КС, чего так смотришь, давай там и для тебя способность. с явным нежеланием Сейка дала мне свои 100 КС. Вместе с моими 120 КС тут как раз хватит на 2-3 сферы и улучшения для мозга. Купив сферы и протянув их Ю, я сказал: «Вот коснись и пожелай отдать одну из тех способностей в сферу». «А, у меня способность исчезла». «Так вот как это работает. Теперь то, что вы из другого мира, уже чуть больше смахивает на правду». Спустя некоторое время мы скопировали способности, нужные нам, и принялись к использованию улучшения защиты разума. Она на аукционе, но особо дорого стоила, так как она просто делала защиту разума в 1-2 от защиты разума, дающейся всем пользователям системы, поэтому эта вещица не была особо популярна. Глава 15. Прощай, новый мир, привет, старый. После применения Наю защиты разума он отрубился. Я и Сейка поначалу очень перепугались, но оказалось, что это просто эффект от защиты, и он будет в отрубе, пока улучшение не закончится. Времени у нас было много, как минимум до следующего утра, так что, долго не думая, я стал думать, чтобы такого поделать. Пока я думал, Сейка бесцеремонно начал копаться в вещах необычного японского школьника. Не безрезультатно, надо признать. Она нашла в сумке Ю ключ с номером комнаты и названием отеля. Хотя, в общем-то, это нам не очень и помогло, ведь даже поспрашивав похожих парков, в которые мы попали, мы так точно и не смогли определить местоположение отеля, в итоге потратив свыше 3 часов только на поиски. По пути Сейка поведала мне, что ей система выдала квест на защиту Ю от потери памяти. Покопавшись в системе, я на свое удивление не нашел даже намека на подобные квесты. В итоге мы пришли к выводу, что такие квесты приходят только одному из команды. Мы наконец прибыли и хотели уже отправиться в комнату, снятую Ю, естественно, перед этим наложив на себя перевоплощение. Картина, как два ребенка, в компании с парнем 16 лет на спине одного из них, заходит в отель, очень странно. Но нас остановили на ресепшене и начали приставать с вопросами, по типу «почему Ю в отрубе?» и всякого такого. На такие вопросы мы сразу придумали историю, в которой Ю переутомился и уснул, как только присел на лавочку, а мы, не решившись его будить, решили дотащить его до номера. За те 5 минут, что мы поднимались к месту временного жительства Ю, к нам приставали с такими же вопросами, как и на ресепшене. Аксейка даже подкатить успели. В тот момент мы оба впали в ступор, но приняли правильный выбор, просто проигнорировали. После того, как мы зашли в комнатушку, снятую Ю, я положил его на кровать и сам рядом с кроватью вырубился, под возмущение Сейка, что она не будет спать на полу. Проснулся я от того, что на мне кто-то лежал. Это был Ю. Как оказалось, Сейка спихнула того с кровати и сама там улеглась и теперь дрыхла. Сейчас было только 6 утра, так что я решил устроить разминку и принять способности сферы. После получаса тренировок, во время которых никто не проснулся, что мне казалось странным, так как я не пытался вести себя тихо. Ю, он в отрубе и физически проснуться раньше 8 не сможет. Но Сейка, это плохо, она все-таки кунайчи, а значит, должна просыпаться от любого шороха. Решив, что буду с этим разбираться попозже, я начал искать у себя в инвентаре сферы с навыками. Найдя нужный, я сразу же принял навык. Системное оповещение. Парам-пам-пам. Поздравляем, вы нашли сферу с навыком. Конвертация в кровь. Принять? Да. Нет? Да. Сразу после изучения решил опробовать навык. Вытащив кунай из-под сумка, я сделал надрез на руке и создал несколько пятиугольных фигур из крови. Сразу же почувствовав, что у меня не хватает крови в руке, я использовал новоприобретенный навык и сразу же почувствовал небольшое истощение, после чего в моей руке появилась кровь и сразу же хлынула из раны. Я еле успел взять ее под контроль и растворить в воздухе, чтобы не запачкать здесь ничего. Вскоре проснулась Сейка, а через некоторое время Ю. Сразу после того, как Ю очнулся, я получил уведомление о прохождении квеста. Системное оповещение. Парам-пам-пам. Поздравляем, вы выполнили задание. Счастливое будущее. Награда. 100 000 опыта. 2 очка улучшения навыков. 5 очков улучшения характеристик. После того, как Ю очнулся, поблагодарил нас, сказав, что ему стало на порядок легче думать, и сразу же отправился на охоту за способностями. После того, как Сейка предложила ему помощь от нас, на что он согласился, мы уже все вместе отправились на охоту. Первой способностью, что мы нашли, был простой светляк. Парень с этой способностью мог создавать светляка, который может отлетать на 5 сантиметров от любой части его тела. Второй уже был поинтересней, это был пирокинез. Как оказалось, способности вполне могут дублироваться, но с существенными изменениями. Например, этот пирокинез взамен на огонь испарял жидкости с тела использующего. Но это все равно его не спасло. Я просто создал несколько веревок из своей крови, а Ю вселился и забрал его способность. Ну а третий уже был даже опасен для людей без защиты разума. И это был тот самый парень, который пытался подкатить к Сайко на лестнице в отеле. Ю описал нам его способности, и да, их было именно несколько. А именно, гидрокинез, третий глаз, он видит сквозь иллюзии и может видеть людей со способностями, и его родная, вор. Его способность — это вселение в своего противника. Однако после вселения он не мог вернуться в свое тело, а также если человек, в которого он вселился, имел какую-то способность, то он ее тоже приобретал и даже после последующих переселений сохранял у себя. Кроме потери предыдущего тела, у него есть и еще одна слабость. Он не мог вселиться в человека в трансе или если человек в отрубе. А также у его способности был таймер перезарядки в месяц. Часть этого я узнал, когда посматривал КД, а часть от Ю, который вселился в его тело в момент, когда он попробовал захватить мое тело, после того, как Ю почеркал что-то в блокноте, взявшемся невесть откуда, он и рассказал, что за способности были у нашего врага. Ну а этот везунчик просто убился об мою защиту. После мы еще около десятка людей обработали и отправились обратно в отель. По пути я спросил у Ю, раз уж могут быть дубликаты способностей, то может ли оказаться дубликат его кражи, на что получил ответ. Я тоже об этом думал, но около месяца назад я получил способность, которая вела учет чужих способностей. Благодаря этому я и узнал, какие способности имел тот парень. Но были и есть способности в единственном экземпляре. К ним относится кража, крах моей сестры, изгиб времени моего брата, вор сегодняшнего парня, нематериальность одного из создателей школы, в которой я учился, и еще около десятка по всему миру. На следующее утро я проснулся, не видя вчерашние картины. Ю сжалился и арендовал еще один номер с двумя кроватями, не бесплатно, конечно. Этот одноглазый еврей взял взамен у нас одну пустую сферу извлечения навыка.